Глава четвертая. Кошмар. Стоя в тот вечер у дверей отеля «Лебедь», Галлони увидел подъезжавшую придворную коляску, из которой вышла княгиня Сария и дружески распрощалась с оставшейся в экипаже дамой. На вопрос сыщика, что за дама сидела в коляске, швейцар ответил: «Разве вы не знаете? Это же эрцгерцогиня София, жемчужина среди принцесс, невестка императора. Она только что родила маленького эрцгерцога. А какая она красавица и какая добрая, нечего сказать. Для нашего отеля большая честь, что такая дама заезжает к нам. Хозяин будет очень доволен». Галлони был вне себя от изумления. Женщина, которую он преследует от самого Милана и которую выдал начальнику полиции как сообщницу карбонариев, в дружеских отношениях с эрцгерцогиней. Что теперь ему делать, как поступать? Как объяснить графу Зедельницкому, шефу полиции, что он ошибся? А в его ошибке теперь нет сомнения. Нельзя же обвинять в похищении документов особу, которая дружески общается с принцессой крови. Неужели теперь из-за этой оплошности все его надежды на блестящую карьеру рухнули? «Так нет же!» — громко воскликнул Галлони. «Я не ошибся. Кто бы она ни была, но бумаги взяты ею. И, конечно же, не для того, чтобы передать князю Меттерниху». И вдруг ему пришла на ум шальная мысль. А вдруг княгиня — тайный агент полиции? Подобные случаи бывали, он знал о них. Что, если эта Сария своей ловкостью и хитростью заткнула его за пояс, передав тайные документы канцлеру? Но нет, это невозможно. В таком случае она не потащила бы за собой двух белошвеек. Но, может быть, она нарочно это сделала, чтобы запутать карбонариев? Голова сыщика пухла от множества предположений. Но как бы то ни было, документы находятся у княгини, в этом он твердо уверен, и ему необходимо продолжить борьбу с этой могущественной противницей. Притом нельзя терять ни минуты, надо немедля открыть против нее военные действия. А княгиня Сария, уставшая за день, уже спала в своем номере и видела страшный сон. Неожиданно прямо перед ней появилась чья-то голова с бледным лицом, злыми черными глазами и чудовищным носом. Голова корчила страшные рожи. Она вроде бы знала, кому принадлежит эта голова, но не могла никак вспомнить, кому, где она видела владельца ее. А голова, между тем, принялась рыться в ее вещах, в комодах, в шкафах, в столах. Полина со страхом следила за ней, чувствуя, как сильно бьется ее сердце, вот-вот выскочит из груди. Она осилилась проснуться, кричать, звать горничную, но не могла даже пошевелить рукой. Наконец страшная голова приблизилась к ее кровати, роковые глаза зловеще сверкнули совсем рядом, и чья-то рука проникла под подушку княгини. Она закричала, просыпаясь, вскочила с кровати и дернула за колокольчик. Звон его раздался по всему отелю. Она зажгла свечку, стала с ужасом осматривать углы комнаты, где притаилась густая тень. Но кругом никого не было, зато по номеру гуляла струя свежего воздуха, проникавшая через открытую дверь на балкон. Когда, наконец, явилась горничная, княгиня сказала, что испугалась какого-то шума в номере. Та еще раз осмотрела комнаты, но ничего не обнаружила, а Полина, следовавшая за ней по пятам, вдруг заметила, что все ящики стола открыты, а карманы ее одежды вывернуты, будто неведомый дух что-то искал в комнате. Только тут Полина вспомнила, где она видела страшную голову. Она принадлежала наверняка сыщику Галлони. Тогда княгиня с некоторым облегчением произнесла: «Как я хорошо сделала, что уже передала документы в надежные руки. А наглость Галлони переходит все границы. Надо будет завтра же принять меры, чтоб его удалили из Вены.